Каникулы закончились. Мойра укатила свой Днепропетровск, тоже оставив Нилу адресок, который он тут же потерял. Из своей конурки он выбирался теперь только в университет и по хозяйству. По негласному соглашению с матерью, все домашние дела он взял на себя, а она зарабатывала на жизнь. В остальном же они существовали вполне автономно. Нил был крайне удивлен и недоволен, когда как-то в выходной Ольга Владимировна вошла к нему в комнату и с тяжким вздохом опустилась на тахту. «За картошкой я уже сходил, мусор вынес», — сказал он, не глядя на нее. Она молчала. «Мама, мне завтра на семинаре выступать, так что...» «Нил, нам надо поговорить». «Хорошая школа», — с неприятным трепетом в груди подумал он. «Скажет слово, прямо в дрожь бросает». «Нил, ты уже взрослый и не можешь не понять меня. Конечно, в твоих глазах я старуха». «Ну что ты, мама, какая ты старуха?» «Но когда-нибудь ты поймешь, что 40 лет, 45 — это далеко не старость, что женщина в этом возрасте хочет и может любить и быть любимой». «Так у тебя кто-то есть?» «Поздравляю, давно пора». «Пока была жива мама, я не решалась привести его к нам домой». «Но почему?» «При всех своих странностях бабушка была человеком умным, понимающим». «Не в этом дело. Понимаешь, он женат. Но жена его, бедняжка, вынуждена по 10 месяцев в году проводить в туберкулезном санатории. А бабушка прекрасно знала их обоих. Кстати, ты тоже его знаешь». «Вот как? И кто же это?» «Профессор Донгаузер». «Куда ты?» «Ты пойми, мне трижды плевать, с кем она живет, хоть с чертом лысым, хоть с пнем самоходным. Но я-то не обязан жить под одной крышей с этим немчурой-колбасником. Этот такой орднунг завел, что хоть волком вой, честное слово. Чихнуть нельзя, курить на лестницу выставляет, ты подумай. Каждая вещь должна знать свое место. А главное, он даже в подштаниках до дрожи напоминает парадный портрет великого реформатора Спиранского. Представь, сидишь ты на кухне, пьешь чаек, и вдруг входит парадный портрет». «Я понимаю», — грустно сказал Гоша. «Возвращайся, конечно. О чем разговор? В конце концов, это твоя комната. Я тут пока обитал, кое-что в порядок привел». «Ты извини», — сказал Нил. Линда так и не давала о себе знать. «Ни слова. Может, у родителей своих живет. Ты бы связался как-нибудь». «Не могу. И не хочу. Наливай еще, что ли». В доме на 4-й Советской незнакомая тетка, толстая и неопрятная, через цепочку сообщила ему, что такие здесь больше не живут, а куда съехали, неизвестно. В справочной будке кудрявая девица, кокетливо улыбаясь, вручила ему бумажку с его собственным адресом, официальным местом проживания Ольги Владимировны Баренцевой, и больше ничем помочь не могла. Он и сам не понимал, что скажет Линде, когда наконец увидит ее, но все чаще ловил себя на мысли, что без этих поисков жизнь его теряет последний смысл. Оставалась еще надежда подать в милицию заявление о пропаже жены и ждать результатов.